308. Тесные условия, и все же надо устоять. Трудности и теснины жизни тоже условия подъема. Нужно сказать себе, и через это пройду. Пройду через все, пламень сердца в груди сохранивши. Кому же было легко из них, идущих путем света? Все были преследуемы, были угнетаемы, подвергнуты глумлению и все же в свете устояли. Многих распяли, многих сожгли, многих зверями терзали, многих убили. И все пострадавшие во имя мое со мною. Трудности и условия, угрожающие, лишь слабый дух подавляют, а сильный доспех огненный напрягает и умножает силы свои. Знаю, что нелегко, но и это пройдет. Но я пребуду вовеки и с вами. И не следует огорчаться слишком. Дух нарастит защитный покров, и тягости воздействия по этому направлению уже не будет. Тесные условия ко мне приближают и сближают навсегда. В тумане благополучия становится не нужен учитель, и без него хорошо и спокойно. Но во тьме, но в холоде, но в бурю и на опасных переходах нельзя без ведущего. Все знаю и все вижу, и не допущу больше того, через что пройти надлежит. На водителя следует положиться, и голоса, препятствующие, передать его воле. Учитель знает предел выносливости и стойкости и не допустит, чтобы сознание было сломано, но качества, утверждаемые, надо все же явить. Подобно проявителю в фотографии, проявляются они при определенных условиях. Не будем сетовать, если условия нелегки, ведь иначе не получить отпечатка. Формую дух ваш для следующих достижений, и силу хочу утвердить. Испытания неизбежны. Это закон жизни. На испытании все. Но чем больше сгущается мрак, тем ярче светит звезда ведущего. При свете ясного, беззаботного, солнечного дня она может вовсе исчезнуть. Не бойтесь нагружения непомерного. Духом примите его, как неизбежные условия восхождения. Крест свой возьмите и следуйте за мною. И в радости поспешайте, несмотря ни на что, ибо подвиг с унынием не сочетается. Но главное, будьте одинаковы и в горе, и в радости. Угрожаемые и свободные, преодолевающие и победившие. Силу камня, пылающего в себе осознав, силы его через все перейдете. Пусть даже тело терзают, но нерушим дух носителя камня. Вы, камень несущий, сокровище мощи своей осознайте. До него не коснуться мохнатым рукам. Достоинство духа храните. И не являйтесь страха, но огорчений и ущемлений не миновать. Так же шли и прошедшие перед вами. За все воздается старицей в виде кристаллов огня, отложенных опытом энергии. Так возрастает сокровище ваше, и огненная мощь умножается. Стекло дробится, но куется булат. Клинок духа в огне испытаний закаленный уже не искривится ни под какими вихрями. И если через что-то надо пройти, иди смело, нерушимость монады своей осознав. Почему они утопают в благополучии, когда так трудно, так тяжко ближайшим моим? Чтобы стать ко мне еще ближе, в холоде и голоде поспешаем, но не на мягких розовых подушках в пуховой постели. Воины света, вас закаляю в неравной борьбе с суровой жестокостью жизни. Нужно силы призвать. Смело ступайте вперед через все преграды и препятствия, кажущиеся неодолимыми. Согнуться перед ними нельзя, ни духом поникнуть. Даются и допущения для преодоления, но я с вами и охраню, и помогу, и силы нужные дам победить все. Через все трудности, через все опасности идите со мною плечом к плечу. Не одни. Но со мною одним не пройти. Чем мир побеждали герои? единением с владыкой нерушимым. Потому и единение углубим, осознание близости усилим, ощущение заботы умножим и серебряную нить будем хранить всеми силами духа. Дети мои, через мрак и холод ночи придете ко мне просветленными и преображенными. Жду.